расстроился, я хотел. Да скотина, да ты не имеешь права слова доказать. Почему? Да я просто захотел. Что-то уже решает проблему. Получается, получается, наверное, так же. Если вы сделаете хорошее, не удовольствие, значит, это должно быть против ребенка. Конечно. А он удивится. А понимаешь, он ловится сам в эту ловушку, если он папа, да? Приходишь, ты говоришь, ну вы же уважаемый человек. Вы же хотите позволить себе самое лучшее. Понимаете, мы предлагаем вам самое лучшее. Если вам не самое лучшее, то вот вам Питер большой. Но мы самое лучшее. Если вы решите работать с нами, но у вас высокий цены. Если вы можете себе это позволить, я не знаю, как вы можете себе позволить. Вы можете себе позволить высокий цены? Вы как вот статусный значимый человек или нет? Вам решать. Он сам заявил статус. Как только человек сам заявляет статус, он загоняет себя в ловушку. Он не может всего сам выйти. Я правильно сказал, когда я чувствую, что я папа, а он ребенок. Да, ну ты ловишь. Я уменьшаюсь. Ну что, делай же помой. Да ладно, приходи, да мы тебе сделаем. Спасибо. Зато чувствуешь себя, я человек. За все это заплатить, да? За зарплату. Да, но деньгам я потерял. Люди будут меня ценить. Я не знаю, кто здесь кто. Кто здесь кто, что ж? Это можно найти. Иногда деньгами. Иногда еще чем. Набрать еще тоже заработать. Это другое. Набрать это совместное партнерское взаимодействие. Вы можете по-другому вы создаете ценности, берете часть от ценности, вы идете вместе, кто-то сеет, кто-то пашется, кто-то вместе получается крауд. Понимаете, с партнерством. Вот. А статус, получается, если у меня такой статус, я к нему заявил, и в его глазах у меня будет такой статус. Ну, не обязательно, может согласиться или не согласиться. А если, допустим, в его глазах мой статус какой-то определенный, то он меняется или... Кстати, еще раз, то есть две боли. Кто кого в чем убедит. Так и будет. И начинается эта игра. Кто кого переиграет? Кто кому поедет в улицу? Кто кого угостил обедом? Кто кому первый подает ручку? Ну вот возьмите, она от фильма, но там логотип. Все, человек власть, ребята, он уже на лоб. Тебе приезжают настоящие лыжи, кстати, вот. К тебе приезжают, это лыжи. Сразу два очка. Переигрывай. Значит, что человек будет тебе делать? Или он обязан сыграть себя, понимаешь? Остался. Поэтому ты их приглашаешь, вводишь в ресторан, поэтому. Это очень круто работает в госзаказе. Мы так все не делаем. Да. Айпады пачками покупали. То есть, если не дарили, так лучше учебник у района, совершенно независимо, вы что? Конечно. Разные события. Они во времени разные. Они контекстуально разные. Вы действительно не делаете взятки. Взятки, как бы, подпиши, вы дадите ЕГЭ. Нет. Сначала дадите ЕГЭ, чтобы через год получить. А какой тогда статус получается? Подарок? То есть, делать подарок? Родительский. Ты даешь плату, ты создаешь ценность, ты заботишься. Коробка конфет это в самом простом варианте. Коробка конфет может быть сиблинговая, она может быть партнерская. Теоретически. А может быть статус вместе, если раньше все управлять коробкой конфеты, не считай, а не считай, а ты знаешь, не надо, не надо деньги. То есть он уже меняет статус. Но ты тогда говоришь хорошо, а и ты меняешь, а ты меняй по контексту, говоришь хорошо. Сделай мне вот это. Будь деньги. И все, и он сам это может. Так как он подчинен, то он обязан выполнить твою контроль. Гораздо сильнее у нас, чем мы можем подумать. Происходит без нашего участия, в любом стрессе. Автоматический регресс. У меня был вопрос, получается ли человек власти, это статус, да? Это скорее модель, которая описывает с еще одной стороны функционирование человеческой психики. Это довольно удобная модель. Ты сейчас сказал, если дальше подарок человеку власти, то он отслеживает, что у него статус изменился, и после этого он обязан человеку оплатить. Лиду. Что вы думаете? А у которой делает все это? Как у него статус? Он сохранится. То есть раз? Да. Сейчас все равно осталось. А что вы думаете, как что с ним так можно сделать? А он на диссижанс обычно либо супервизнал, либо неймеры. Они обычно, у них есть свои собственные планы. Ты говоришь, не, ребята, извините, но я не знаю, хотите ли вы прислушаться критики, не хотите, но есть способ лучше для этого, что вот. Было бы вам интересно, в принципе, сделать то же самое, но два раза быстрее сделать. И достиженцы, кстати, чаще решения предлагают, да? Решения, достиженцы решения предлагают, периодически, не всегда, тоже. Хотите в два раза лучше, в два раза быстрее? Решение суперчастники, мне кажется. Достиженцы, это должен быть эксперт. Варьировать в зависимости от ситуации. Что? Ну, что для тебя лучше, и от этого как-то там с этим человеком коммуницировать. Я ну. Просто решаю. Мне нравится твой выбор, на самом деле. Нравится, что ты начинаешь. Так я только сейчас начинаю понимать. Чего ж ты подери? Я-то меня тоже. Через 5 лет я уже понимаю. А если человек, он, ну, как бы он во многих ролях бывает. Ну, то есть и сопричастник, и достиженец, и третья какая? Власть. Во, властелин черный. Ну. Вот. Если он во всех вот, вот, вот этих вот, то есть зависит. Физически это возможно, но крайне мало вероятно. Это крайне мало вероятно. Этих слов я не знаю, что это будет. Мало. В таких трех контекстах что-то по-разному себя приведет. Не, один контекст я вижу явно. Один. Mm-hmm. Вторые, два. Ну вот так. А вот мы тоже. Кредитируем. А если оба одинакового контекста? Mm-hmm. А если оба одинакового? Нет, мы говорим, что в абстрактных сущностях внутри твоей головы, я не знаю, о чем мы с тобой разговариваем. Честно, на терапии это не годится, а говорить мне проще становится. Чувствую себя одиноко. То есть ты делаешь внутри себя? Не, ну смотри, если допустим, если допустим, два человека гипотетических, да, в одном контексте, то есть контекст власти, контекст власти. Это не контекст власти, контекст власти. В каком конкретном контексте? Власть — это статус, контекст такой. На морде ездят, катаются, баранов в косу. Баранов в косу. Нет, все в конкретном контексте. Допустим, работают вместе. Да. И? Спорят. Власть и власть? Да. Ну, тогда их единственная надежда договориться про статус. Согласиться с этим. Ну, а тот, кто договорится на текущем ночном выше, должен постоянно быть стороже и доказывать свой статус раз за раз. Что иначе будет точиться кровавый кинжал. Один из них может притвориться, что он статус. Вот. На некоторое время один готов будет притвориться, а он готов начиниться. Потом вот так. Для игры, знаешь, так. Да. Точить кровавый кинжал. Единственный способ это удерживать, это постоянно доказывать собственное лидерство, чтобы ты говорил, блин, я так еще не могу. Ладно, и вот так я еще могу. Ну ладно, значит, есть повод еще поучиться. Рано тыкать кинжал. Не выгодно тыкать кинжал. Я вот так еще, и вот так еще. писал постоянно идти вперед. Когда же отдыхать? А? Когда же? С отдыхом на обновленном. С отдыхом. Поэтому я тебе скажу. Я запуталась. То есть, значит, надо быть гибким. Или как? Кому? Хочешь ли ты быть гибким? Ну, да. Хорошо, где почитать вот про вот это вот, про все? Хорошо. Не, ну, в плане того, что про вот эти властелин черный, сопричастник и... Еще один черный. Я за черный не хотел даже упоминать. Внушение отсутствия упоминания. Сейчас сопричастники есть. Нет, у нас очень скорее иронизировано, это у нас очень красиво, да, вот выглядит. Ну, те, которые, про которых мы даже не говорим, даже не важно. Естественно. Я хочу для себя понять, кто я. Что посмотреть? Семинар Юсерика, модели человеческой мотивации. Хороший семинар. Там все написано. Юсерика. Они мне еще раззвонили. Да? PCG? Да. Ваша. Ваша. Да мне позавчера. Модель человеческой мотивации. Очень красивая модель просто. Она простенькая, но обычная. Она простенькая. Вот. Поэтому статус это дело такое агрессивное. Это неконтактная коммуникация в любом случае. То есть, наверное, пытаться выяснить его намерение? Кого? Власть? Власть и власть. Власть? Это последнее, о чем он скажет про свое намерение. Не дай бог вообще хоть как-то выявить свои реальные намерения. Это последнее, что сделает человек власть. Никакого. Потому что тогда будет понятно, чего он хочет. И тогда он будет это сделать, и ты окажешься должен. Недопустимо. Каждый, кто делает тебе то, что ты хочешь, оказывается с тобой в близких отношениях. Так не напасешься. Я немножко не понимаю, можно, ну, просто А это как твои тебе сейчас? Нам это, по-моему, обобщенный референт индекс, который сужается до тебя, если задаешь вопрос мне, но не спрашиваешь моего намерения, то говоришь про себя лично. Поэтому мой вопрос к тебе это как ты меня сейчас воспринимаешь? Моим намерением ты не поинтересовался. Я бы скажи. Как? Значит, невербальное управление статусом. Ну, молодец. Хороший вопрос. Не, я реально, я поощряю. Должны развиваться. Невербальное управление статусом в разы круче. Вербально ничего никому не докажешь. Поэтому игра с фреймами. Ты говоришь, ты что, у тебя хорошо сегодня тоже. Молодец, что заметил. Не, ну, конечно. Такое изменение. Все замечательно. И вот эта игра с фреймером может продолжаться на самом деле очень долго. Я очень люблю в нее играть. Вот. Ну, на самом деле, кто-то сбрасывает, ты такой, что хорошо же. Да ну это же вот так правильно? Что кто делает? Эти слова. Любые слова, которые попадают в эту структуру. Откуда они? в голове берутся? Их не берется, они сами складываются. Если вы замечаете, у меня иногда идут тавтологические высказывания. Да. Я говорю по два раза одно и то же слово в одной фразе. У меня нет в голове слов, у меня конструкция. И я использую слова, которые первые приходят в голову. Я забиваю места в конструкциях любыми словами. Понятно. У меня с красноречием именно очень... Складывается ощущение, что как раз таки с красноречием все. Забавно, да? Хотя если бы записать мою речь и посмотреть, она довольно не очень. Вот я почему спрашиваю, что я записывал, я смотрел записи. Я смотрел записи и посмотрел просто, как ты работаешь, отвечаешь. И ты как бы отвечаешь на вопрос, как будто у тебя уже это было заучено, и вообще вопрос это подстроен, или не сговорились. Понимаешь? Учили сейчас чему-нибудь? Да, мы сейчас тоже сами. Поэтому если ты задашь вопрос, то я к нему приятно. Вот, я и хочу спросить. Как именно? Как именно ты так успеваешь еще и издеваться? Я просто знаю, что такое фрейм юмора. Я играю со статусами. Все, что я делаю, это просто играю со статусами. Я использую три проблемы. Я обычно, вот если отвечаю на вопрос, использую паттерн самого человека. Если человек говорит мне негативную психологическую метафору, я тупо даю ему позитивную метафору. Это обобщенный индекс, я даю обобщенный индекс. Я использую то, что он делает. При этом я играю со статусами, которые он заявит. Я просто беру и вот тасую свою карточку в голове, каталог решения, вот эти карточки. Просто ты быстро это делаешь, да? Все. Нет, понятно же, я не спрошу, как так быстро. Так вот, ты берешь карточку, тасуешь физически. Какое это время с физическим карточком? Уходишь 3 года, все, начинаешь работать. 3 года. Нет, ну реально, не 3 года, конечно. За месяц ты очень быстро это делаешь. Реально будешь ходить с карточками. Блин, это не метафора, Олег. Покажи. Нет, я знаю. Черт, если сделаешь все-таки такие карточки, которые ты так и не сделал, и будешь действительно с ними ходить, действительно их доставать, то ты этому действительно научишься. А что на них написано? Это мешочек судьбы. Да, это мешочек судьбы. А, так у меня есть мешочек судьбы. Ты же не пользуешься. Он дома, нет, он мне дома. Ты же не пользуешься. Заикарен. Я ответил? Серьезно, да, я серьезно. Да, у меня вот вопрос был. А тогда с... Ты тоже хочешь? Ничего не хочу. Значит, согласен, дальше. А про... Который общается. Надо искренне хотеть делать с ними что-то вместе. То есть делать что-то вместе? Нет, не делать что-то вместе. Искренне хотеть делать что-то вместе. Искренне подчеркиваю. А ты не можешь хотеть делать что-то ерунду тоже хотеть делать. Ты можешь делать, но не можешь хотеть делать. А почему именно ерунду? Ну, вообще это все ерунда. Таких людей не существует. Как не существует? Как? Нет, серьезно, как не существует? Для Дани не существует. Это обобщенно стерто развернутый референтный индекс. Сразу таких людей не существует. Вот это мне. Значит, я не являюсь таким человеком. Можно хотеть делать с ними то, что я хочу. Почему они всегда хотят делать ерунду? Что? Это же неправда, я так не считаю. Я так считаю, нет. Ответ для тебя. Не для тебя, это ложь вообще не для тебя. А, все, я поняла. Конечно, тебе сказал. Про этот самый проект все сказал, проектирует. Нормально, да. Значит, это что-то думает. Уничтожаться, да. Ты не думал об этом? Да, когда мы не рассматривали. Почему? Потому что мое намерение, в принципе, не так важно. В принципе, дело статистической погрешности. Не, если она, конечно, там начинает что-то там, чтобы вышиться, я же там буду учиться. Пока можно... А у меня другой мотив, я знаю, что это не скажу. А скажу тебе такое? Не знаю. Вот и я уже. Я знаю. Дима, вот на твоей практике достиженцы, они про себя рассказывают, свои планы? Конечно. Да? Конечно, только про это слово. Они как бы, я вот сейчас и... Не-не-не, я вот сейчас, это вот не так или так. Это не так или так совершенно. Это что... Мы, это видение, мы собираемся в этом году вот, вот мы сейчас работаем над этим, вот это дело, вот это, вот это, как план в будущем. А ты чаще в каком контексте? А ты чаще в каком контексте? А скажи, а может быть такое, что он живет, ты говоришь, да, что вот как муниципалист. Может быть, что достиженец, он живет без цели. Такое возможно, в принципе, что как бы по задаткам, по общему. Спадится. Ничего не снова. Так такое возможно? Личинка достижения. Личинка достижения. Залога. Ну, что-то типа того. Тогда в чем достижение? Нет, это не глупо, это интересно просто. Я пытаюсь понять, в каком контексте ты говоришь, приведи пример. Ну, например, да, я очень люблю свою супругу, но я не могу понять, кто она. Может быть, она достижение, но она не знает, чего она хочет. Я все... Она не знает, чего она хочет? Да, я все пытаюсь как-то выяснить ее. Она не знает, чего она хочет? Да. То есть, если бы у нее был миллион долларов, свобода делать все, что угодно, она бы не знала, чего она бы делала. Я не уверен, что она бы А она пока еще видит, что несмотря на то, что ты не уверен, ты все-таки не уверен. Но ты говоришь нет, и поэтому она общается. Ты не безнадежен. Пока. Вот. Продолжай быть неуверен, как минимум. Вот. Но предположи, что если мне дали миллион долларов, я свободу делать все, что угодно. Ну, не сделаю. Да, что надо. У меня бы сразу появилась цель. Почему ты тут? Ну, это тебя не понимаешь, она и была. Это не достижение. Фигарить в НИИ, разрабатывая эти самые самолеты, потому что нормально. Ну а что, самолеты? Говорили, ну, самолеты разрабатывают самолеты. Ну да, было бы здорово, но не поддержки как-то. Достижение сможет работать на поставленные какие-то другие? Конечно, легко. Но все равно, главное, чтобы она его, с его совпадала. Ну хоть я тебе бомбу разрабатываю, хоть и кушаешь. Вот реально все равно. Главное, чтобы его самолеты сделать. Сейчас вот так бы сделал. Папа? Да, она говорила, мой папа, мы на твоем месте так сделал. То есть, и когда там уже такие острые моменты были, я замечал такие нотки, что она хотела, чтобы я был ее папой, допустим. Вот, то есть она меня статус... Довольно незаметно, но это намекало. Как, статус отца поставила. Да. Вот. Если ты хочешь в это играть, то это довольно интересная роль. Если у тебя есть на нее ресурсы, то ей очень легко можно воспользоваться. Если честно, не очень. Нет, ресурсов просто нет. Ну и не хватит. Серьезно, да, даже это забавно. Ну, наверное, я не знаю, нет такого опыта с ресурсами, да? Да, да. Но я просто предполагаю, сравниваю два варианта, которых оба не было. Отрывы. А ресурсы, даже ресурсы. Правильно, ее же придется обеспечивать. Для нее все придется делать. С другой стороны, она вякнуть не сможет. Она будет бегать и только делать все, что ты скажешь. И никто не сказал, что дочка должна быть одна. Тогда. Есть масса вариантов из этой метафоры. Понимаешь? Вот якобы она ничего не смеет. Конечно. Там не столько даже в материальном плане, сколько в поведенческом плане. Хорошо. То есть мой папа... это обучающая программа, да? Ты не прошел. Ты же университет. Ты просто не прошел, как вы говорите. Первый уровень не прошел. Тебя не допустили дальше. Да там не так было. Да так что было. Там резко превратился... другого члена семьи. Какого? Другого члена семьи. Кто? Скорее тогда брат. Когда поняли, что безнадежен, да? Тогда должен появиться другой пол. И мне пришлось подопуститься немного, чтобы как бы объяснить. Должен появиться другой пол. Другой пол? Дело такое. А мне что-нибудь перепало бы? Как брат, как дед. Взаимодействовал с этим папой. Вот, игра, блин. Значит, косяк раньше тут. Надо было допускать такого статусного отношения к этому. Нет, не в этом дело. Ты не можешь это изменить. Это контактная коммуникация. Человек имеет право это хотеть. Ты можешь это не играть со своей стороны. Не играть. Ты не можешь запретить это в любом случае. Если я не играю, это конфликт. Да. Да. И я периодически знаю, как это бывает, когда я периодически знаю, мне приходится сказать, что слушай, ну что, давай-ка все-таки определимся. Мне извини, я где коммуникация, ну, есть люди, которых это устраивает. Нет. А меня устраивает правда, но да, это проблема. И теперь это мяч на твоей стороне, делай ты что-то с этим. Я не буду играть. Ты сейчас чисто логически говоришь. Нет. Да. Я чисто эмоционально. А если перед тобой не сидела твоя разлюбленная дитя? Именно это я и говорю, на слова я цитирую. Периодически работаю. Ну, понятно. Дайте я там что-то еще. Интересно, женщины себе как воспринимают? По-настоящему. Еще в семейных отношениях, какие мнения. Что за женщины? Ну, знаешь, такие, с волосами. Там не разные. Если хорошо помогут, я вижу, что вот женщина, которая еще не вышла замуж, у нее нет детей, она, типа, еще не мама. Я бывает, мама еще и не выжила. В общем, когда ты выйдешь из этого эфирного транса, мы просто не знаем, о чем мы говорим. Хорошо. Мы говорили дома, что мы будем физически помнить себя, пока не снесли соседей. Помню, что это была сцена. Мы говорили, там начинается драка. Две женщины, кого-то не подвели. Два мужика, сколько состояния хорошего, считай по сторонам. Тетки сидели, сделали, значит, волосы, значит, рвутся, или вещат. Просто буквально покупает, фильм не было смотреть. Раунд 3 сошли. И вдруг, значит, слышит, она начинает кричит, говорит, ты меня не уважаешь как человека. Это замечательно было. Что ж, на этой позитивной ноте я даже мог пойти на обед. И, скажем, в 4.30 мы с вами продолжим. У нас указывают полтора часа на то, чтобы поговорить.